Глава 1089. Новый Святой Император. Часть 1. Ван Линь воспарил к небесам. Вокруг него все было в огне. Горячие волны пламени со свистом заполнили все звездное небо вокруг и окружили всю секту Святого Феникса. На его правом плече в этот момент осталось только 7 огненных тотемов, а вокруг него только раскрывшийся цветок пламени раскрылся, словно взошедшее солнце. Сильнейшая изначальная сила огня быстро впиталась в тело Ван Линя. Внутри его тела эта невообразимая изначальная сила огня пролетела словно ураган, и вновь эхо громовых раскатов прокатилось по округе, не собираясь прерываться, так что все люди в пылающем регионе в этот миг ясно его расслышали. Ужасающая боль как будто разрывала его на части, его тело словно превратилось в бутылку, в которую пыталась поместиться изначальная сила в 9-кратном объеме. Не нужно было даже задумываться, чтобы понять, какая это была боль. Изменение 9 небес Феникса использовало взрыв изначальной силы 9 поколений, чтобы после ее непрерывного сжатия заставить культиватора достичь первого изменения Феникса. От боли на лице Ван Линя надулись жилы. Он вынес пока только изначальную силу 2 поколений, а каналы в его теле уже готовы были разорваться. Но если сейчас все бросить, это будет не то, чего он хотел. Так что Ван Линь сжал зубы, не обращая внимания на ручьи пота, которые катились с него градом. Из последних сил он поднял левую руку и снова коснулся огненного тотема на правой руке. 7-й огненный тотем в тот же миг вспыхнул и расцвел прямо на плече Ван Линя, снова превратившись в цветок пламени. Одновременно с этим гром в теле Ван Линя достиг своего пика, вырвался наружу и снова бешено прокатился по округе. И с тех пор на теле Ван Линя вырвался кровавый туман, который окружил его облаком, но в тот же миг обожженный пламенем вокруг превратился в кровавый пар и исчез. Изначальная сила 3-го поколения вошла в его тело. То чувство, словно тело вот-вот взорвется, стало еще сильней. Ван Линя затрясло, и он взревел в небеса. В этом рыке его тело тут же сверкнуло ярким красным светом, и в тот же миг на нем появился тот самый ярко-красный доспех. Когда доспех показался на Ван Линя, вся та невероятная изначальная сила внутри него словно нашла выход наружу и бешено потекла в доспех, отчего красный свет доспеха стал еще ярче. Сидящий на камне неподалеку святой император Феникс, не отрывая глаз, смотрел на Ван Линя, и в его глазах горело ожидание и волнение. Он даже поднял правую руку. На случай, если Ван Линь не сможет продержаться, он в тот же миг придет на помощь. Если у него не получится достичь первого изменения, император хоть и будет разочарован, но по сравнению с первым изменением, дважды пробужденный соплеменник был все-таки важней. Я слишком сильно поторопился. У него нет таких выдающихся природных данных. Я заставил его пойти на это, и, возможно, тем самым только причинил ему вред. Эх. Он уже принял решение. Как только почувствует, что с Ван Линем что-то не так, сразу же вмешается и спасет его. Появление доспеха Феникса немного ослабило боль в теле Ван Линя. Он сделал глубокий вдох и снова коснулся рукой плеча. В тот же миг расцвел 6-й огненный цветок. Бешеная изначальная сила вновь вырвалась на свободу. «Если уж я, несмотря ни на что, собрался выдержать эту боль, тогда...» Глаза Ван Линя сверкнули злостью, его рука не остановилась на 6-м тотеме, а коснулась правого плеча сразу 3-жды. 5-й тотем, 4-й тотем, 3-й тотем. После этого сразу 4 огненных тотема оказались открыты Ван Линем почти одновременно. В следующий миг поразительная изначальная сила 4 поколений прокатилась отголоском по всему пылающему региону планет. От этого безумного поступка Ван Линя даже зрачки Святого Императора Феникса резко сузились. Он понял, что безумная строптивость была у Ван Линя в крови. То, что всего за 1000 лет с небольшим этот человек смог достичь такого уровня культивации, да еще смог дважды пробудить Феникса, совсем не случайность. Это все напрямую связано с его резким непокорным характером. Изначальная сила 4 поколений вместе с той изначальной силой, которая уже заполнила тело Ван Линя и его доспех, а значит вся изначальная сила 7 поколений, сейчас потекла в его тело, раздался удар, Ван Линь выплюнул фонтан крови, а его правая рука быстро коснулась точки между бровей. В тот же миг из его макушки молнией вылетел белый феникс. Как только он появился, раздался крик Судзаку, и изначальная сила из тела Ван Линя мощным потоком потекла в тело птицы, отчего тело Феникса стало увеличиваться и почти затмило собой небеса. В прошлый раз этого Феникса захватил Тянь Юньзы, но когда на поле битвы прибыл Святой Император Феникс, разве он мог позволить Тянь Юньзы забрать Феникса с собой? При помощи призыва Феникса Ван Линь удалось, сжав зубы, вытерпеть боль во всем теле. Он издал низкий рык и снова коснулся левой рукой двух оставшихся огненных тотемов на правом плече. В тот же миг эти тотемы обернулись изначальной силой, которая яростно влилась в тело Ван Линя. В этот миг Ван Линю казалось, что все его тело внутри и снаружи будто горит огнем, как будто он находился в настоящей печи неба и земли и сам подвергался очищению. В этот момент Ван Линь ничего не знал о том, что все люди секты Святого Феникса в пылающем регионе планет развернули свои божественные сознания и при помощи особого способа связи между собой своими глазами смотрят на восхождение нового Святого Императора. Кроме того, несколько знакомых ему людей тоже следили за всем происходящим. На горном пике, где находились Лэй Цзы и Большеголовый, эти двое сейчас забросили техники исцеления и подняли головы, глядя в небо. Они оба могли смутно ощутить, что сейчас Ван Линь, словно пылающий в огне Феникс, находится на грани между жизнью и смертью. «Хозяин!» В той пустыне, где бушевал ураган, песчаная буря постепенно улеглась, и Фу Фан Цзы, замерев, посмотрел на небо, пробормотав. «Какая мощная изначальная сила неба и земли! Неужели его трёхлетняя культивация достигла успеха?» На другой планете культивации Сы Тунань прекратил дыхательные техники, его глаза сверкнули яркими вспышками, и он с волнением посмотрел в небо. Тот старейшина секты Феникс не стал заставлять его продолжить медитацию, он точно так же смотрел в небо, и на его лице отражалось ожидание и радостное возбуждение. В его немолодом сердце в этот миг невольно поднялись волны самых разных чувств. На той планете культивации, кроме Сы Тунаня, было еще двое знакомых Ван Линю людей. Один из них сейчас находился в северо-западной части планеты, посреди огромного цветочного моря. Редко можно было встретить цветы, которые могли выжить при таких высоких температурах, но все же они иногда встречались. И посреди этого почти полностью красного огненного моря в позе лотоса сидела девушка. Это была не наложница цветов, то оказалась мертвая женщина в серебристых одеждах. В этот момент она подняла голову к бескрайнему небу, и ее глаза странно сверкнули. Все эти 3 года она как будто смутно помнила о чем-то. Другой человек на этой планете находился среди высохшего, потрескавшегося болота. Он был голый по пояс и весь покрыт бесчисленными рунами, а вокруг него лежали живущие в этих условиях опасные звери. Только сейчас все звери вокруг него были мертвы, кожа на их лбах была порезана, этим человеком был Ташань. Он прикусил указательный палец до крови и только хотел нарисовать ею на снятой шкуре одного из зверей, как вдруг остановился, поднял голову и замер. «Хозяин, скоро выйдет из затвора!» В то же время в пылающем регионе планет, на одной из самой близкой к краю планете, на самом высоком горном пике возвышалась черная статуя, по виду абсолютно похожая на Ван Линя, а у подножья статуи в позе лотоса сидел молодой парень. Все эти 3 года, больше 1000 дней и ночей, этот парень постоянно сидел здесь, неподвижно охраняя статую. В этот миг он поднял голову вверх, услышал удар грома и отголоски рёва, и на его лице отразилось волнение. «Учитель!» Это был 13-й. На планете, где находилось племя очищения души, внутри укрепленного города секты Святого Феникса, на городской стене сидел седовласый старик. В руках он держал кувшин вина и пил глоток за глотком. В его глазах отражалась горечь. Все 3 года он находился в таком состоянии. В небе со свистом пронесся грохот. Все небеса залило ярко-красным светом. Старик поднял голову, посмотрел наверх и сразу опустил взгляд, продолжив пить. «Второй брат! Третий брат! Это я, старший брат! Виноват перед вами!» Из глаз старика потекли слезы, и он одним глотком осушил кувшин вина. «Лен-Эр! Принеси ко мне еще вина!» Старик выкинул кувшин за городскую стену. За его спиной стояла необыкновенно прекрасная девушка, а она закусила губу. Когда секта Святого Феникса проводила ее сюда, Чэнь Дао Цзы уже находился в таком состоянии. Ее сердце тронуло печаль, она молча развернулась и пошла прочь. «Простите, второй брат, третий брат!» Голос старика, полный боли, все еще звучал в ушах девушки. В пылающем регионе планет было еще одно место. Здесь было так же жарко, как и в остальном регионе, но здесь как будто кружилась невидимая воронка, от которой пламя вокруг нее непрерывно вращалось. «Дьявол Ван Лень! Чертов ты бессмертный! Я ж ничего плохого тебе не сделал! За что ты бросил меня в этом месте, чтобы я терпел это адское пламя? Мастер Ван, умоляю, отпусти малыша Сюэ! Здесь же просто невыносимо! Чертов монстр Ван! Если ты вынудишь меня, я буду сражаться с тобой насмерть!» Эти горестные ругательства и мольбы за все 3 года почти не прекращались. Иногда здесь просто раздавались жуткие крики, так что люди из секты Святого Феникса, проходя мимо этого места, тут же спешили убраться подальше, не желая слышать эти ужасные звуки. В центре этой воронки сидел в позе лотоса человек, его тело было окружено огнем, и он вынужден был поддерживать непрерывную божественную способность, ведь если он отвлечется хотя бы на миг, пламя сожрет его. Этим человеком был Сьюлига. В этот момент он выглядел ужасно свирепо, но свет в его глазах горел намного ярче, чем когда-то. За эти 3 года, заключенные внутри пламени, он не мог не перенять намерения древнего меча, только таким образом у него получилось продержаться в этом ужасном месте. Сьюлига непрерывно махал мечом, и пламя перед ним постепенно отступало. Одновременно с этим ругательства вырывались из его рта. За 3 года это уже почти стало его привычкой. «Подлый маленький Ван Лень! Если дедушка Сюй когда-нибудь выберется отсюда, я буду биться с тобой до последнего!» Когда прозвучали эти слова, он вдруг ни с того ни с сего вздрогнул, резко развернулся и посмотрел вдаль, а в его глазах отразился ужас. «От тебя на! Неужто этот проклятый Ван Лень собрался выйти из затвора? Если есть на свете справедливость, небеса не позволят ему выйти! Не позволят! Нет, ведь если он не выйдет... «Как же я выберусь отсюда? Пусть лучше он выйдет. Непременно нужно, чтобы он вышел из затвора!»